Глава 74. Суббота, 3 ноября 2018 года. «Ты испортила мне жизнь, понимаешь? Ты смогла жить дальше, будто ничего не случилось, а я нет. Я никогда не пойму, почему ты это сделала, но это уже не важно. Я не собираюсь снимать кляп и выслушивать тонны лжи и пустых оправданий». Фургон медленно двигался по грунтовой дороге. Фары, конечно, были отключены. Или все-таки лучше их включить? Трудно принять правильное решение, хотя, судя по внутренним переговорам полицейских из Герники, они установили контрольные пункты только на основных дорогах. Однако отдельные патрули осматривают второстепенные дороги и сельскую местность Урдайбая. Именно они были его головной болью. Если он столкнется с одним из них, все будет кончено. Фургон без света привлечет слишком много внимания. Лучше включить фары. Яркий свет на мгновение ослепил его. Притормозив, он подождал, пока глаза привыкнут. Затем прибавил газ и продолжил путь. Теперь можно ехать быстрее, не боясь потерять управление и врезаться в один из деревянных столбов, на которые крепилась колючая проволока, разделявшая пастбище. Ему нужно ускориться. Рассвет не за горами, это чувствовалось по цвету неба на востоке. Пейзаж по-прежнему был укрыт чернотой ночи, но облака уже приобрели металлический оттенок. Скоро железная птица сможет взлететь, и все станет немного сложнее. Он выбрал ночь именно потому, что полицейский вертолет не мог летать. Точнее, технически никаких ограничений для этого не было, но у аппарата не было нужного свидетельства. Бюрократические проволочки играли ему на руку. По крайней мере, пока не наступит рассвет. «Ферма», — сказал он, заметив фасад в отдалении. «Здесь родился отец Иньяки, одного из моих товарищей на Верхендобегонье. Но тебе-то что до этого? Ты никогда в жизни обо мне не заботилась, а теперь хочешь знать, с кем я вожу дружбу». В одном из окон на верхнем этаже горел свет. День начинался для всех. Он слегка отпустил педаль газа. Не стоит сильно шуметь. Хорошо еще, что те, кто встают так рано, слишком заняты сборами на работу, чтобы сидеть на подоконнике и смотреть в окно. Фургон на грунтовой дороге в такую рань точно вызвал бы подозрение. «Это все так сложно, ты и представить не можешь», — рассеянно пробормотал он. Фермерский дом остался позади, и напряжение ушло. Теперь за окном мелькал лишь сосновый бор. Если верить спутниковой карте на телефоне, Бермео был уже близко. Первый этап пути, тот, где ему требовалось пересечь хитросплетение дорог Урдайбая, был окончен. Следующий будет менее укромным, хотя он надеялся избежать внимания полиции. Чем дальше от залива, тем спокойнее должно быть в округе. «В этом ресторане женился мой двоюродный брат. Моя тетя, точнее говоря, моя ненастоящая тетя, всегда относилась ко мне лучше, чем эта ведьма», — пояснил он, когда фургон поравнялся со следующим домом. Перед дверью что-то лежало, и он притормозил. «Сейчас вернусь», — сказал он, выходя из фургона. С собой он притащил холщовый мешок, из которого торчала добрая дюжина свежеиспеченных буханок хлеба. От них исходил такой аромат, что желудок тут же скрутило от голода. — Ты же не хочешь? — спросил он, отломив себе кусочек. Единственная реакция сзади — приглушенный храп. — Вкусно! На мгновение в памяти всплыл образ отца, который ругал его, когда он ребенком ел хлеб с пылу с жару. Сейчас он не мог вспомнить, правда ли у него после этого болел живот, как утверждали взрослые. Что же, проверим. Впереди показались жилые кварталы Бермео. По улице шли люди. Их было немного, но больше, чем он ожидал. Конечно, ведь уже 7 утра. Тем лучше. Чем больше движения, тем меньше шансов быть замеченным. Вид фургонов для доставки у разных магазинов также приободрил его. Его машина теперь не будет так бросаться в глаза. Сзади послышалось какое-то движение. Сара очнулась и теперь пыталась освободиться. Ее заклеенный рот напрасно взывал о помощи. — Тише, тише. Все хорошо. Мы почти на месте. Скоро для тебя все закончится. Мучительные стоны стали интенсивнее, как и отчаянный стук по кузову. Если так будет продолжаться, придется снова дать ей снотворное. Сколько раз можно вдыхать хлороформ без последствий? Ему не хотелось, чтобы она умерла из-за наркотика, иначе задуманный им финал пойдет на смарку. Двухэтажные дома Бермео остались позади. Совсем скоро он свернет на перекрестке с главной дороги, которая ведет к мысу Мачичако, и снова начнет петлять по проселочным дорогам между одиноко стоящими фермерскими домами. Черт! А вот и они. Огни стробоскопа бросали синие отблески на окна близлежащих домов. Где-то можно было увидеть занимающийся рассвет, но большинство окон еще оставались погруженными во тьму. Пульс участился. Посередине дороги вырисовывались силуэты полицейских. Один из них держал в руках желтый жезл, взмахом которого он остановил внедорожник впереди. За ним на очереди фургон облицовочной фирмы. Он следующий. Руки, сжимающие руль, задрожали, и он испугался. Он не может позволить себе расклеиться. Может, ему развернуться? Нет, слишком поздно. Это привлечет внимание полиции. «Заткнись!» — приказал он, обернувшись. Его накрыло чувство беспомощности и паники, которое вот-вот полностью захватит его разум. Его миссия под угрозой. Как он обманет патруль, когда эта женщина стучит в заднюю дверь? Машина проехала чуть вперед. Теперь остановили фургон впереди. Время на исходе. Полицейский с фонариком осветил окна, заглядывая внутрь. Всего несколько секунд, и каменщиков отпустят. Заткнись, черт тебя дери! По его венам бежала тревога. Ему хотелось открыть дверь и сбежать. Но какой в этом толк? Нет, он не может сейчас сдаться. Он должен закончить свою работу. Хлеб! Он совсем про него забыл. Включив аварийку, он притормозил на обочине и выхватил 2 буханки из мешка. Сердце стучало так, что он сам это слышал. Возможно, полицейские, которые находились всего в 20 шагах от него, также почувствовали его тревожные пульсации. Для начала ему нужно выйти из машины. Он сделал это как можно естественнее, но все равно ему казалось, что вся его походка буквально кричит о его вине. Затем он подошел к первому попавшемуся дому и положил буханки на подоконник у окна. Разве не так поступил бы доставщик из пекарни? Призыв о помощи был ясно слышен даже на некотором расстоянии от автомобиля. Его снова посетило желание бежать. Полицейские, все еще занятые своими делами, кажется, его не услышали. Снова стон, и на этот раз к нему прибавились удары по кузову. «Хиго-киба-кибанискио, нерия и сан-госен, эцуен-альдегинго». «Если бы я отрезал ей крылья, она была бы моей, не улетела бы прочь». Строки первого куплета из песни баскского певца Микеля Лабоа «Птица». Он словно издалека слышал собственный дрожащий голос, срывающийся от страха. но ему не пришло в голову ничего лучше, кроме как что-нибудь напевать, чтобы скрыть шум. Полицейские посмотрели на него. Он улыбнулся и помахал им рукой. Что еще ему сделать? Эценгидьяхо Чурия и Санго. Это Ник. И больше птицы не будет. А я? Представление начинало выходить из-под контроля. Кто поверит, что доставщик будет громко петь в столь ранний час? Он ощупал карман брюк, флакон был на месте. Открыв заднюю дверь, он снова прижал пропитанный хлороформом платок к лицу женщины. Она сопротивлялась дольше, чем раньше, но несколько секунд спустя обмякла. Какое облегчение! Все мышцы тут же расслабились, но проблема по-прежнему не решена. В нескольких шагах от него двое полицейских. Ему придется продолжать игру, если он хочет выглядеть правдоподобно. Достав еще одну буханку хлеба, он подошел к коттеджу через дорогу. На этот раз все казалось уже проще. Полиэтиленовый пакет с газетой, который какой-то курьер повесил на дверную ручку, вполне подойдет для хлеба. — Что ты делаешь? Кровь застыла в жилах. Что ему ответить мужчине в халате, который следит за ним из окна кухни? Возможно, полицейские не услышат их разговор, но они все увидят. Он никак не может вернуться в фургон с хлебом в руках. Ну, в общем, я принес вам буханку свежеиспеченного хлеба. Это из пекарни Осинчу. Мы только что открылись в Ицазбеге и хотим рассказать всем о нас». Он сказал первое, что пришло ему на ум, но идея ему понравилась. «Очень хорошо. Он наверняка спас ситуацию». «С кем ты разговариваешь в такое время?» — спросил женский голос откуда-то на кухне. «Да хлеб принесли. Говорят, что открыли новую пекарню, и нам дарят буханку». «Почему он должен что-то объяснять этой идиотке? Неужели так трудно забрать подарок, пожелать ему удачи в бизнесе и вернуться к завтраку?» «Возьмите, пожалуйста. Вот увидите, какие вкусные будут бутерброды на завтрак. Весь секрет в закваске», — настаивал он, просовывая буханку сквозь оконную решетку. «Мы, Васинчу, готовы поспорить, что стоит один раз попробовать, и вы уже не сможете есть другой хлеб». Его бесило это настороженное лицо в окне. Если этот тип так ведет себя с человеком, который предлагает ему бесплатный хлеб, то как он реагирует на свидетелей и Иеговы? «Да возьми ты уже хлеб, а то весь дом заморозишь», — сказала женщина. Сработало. Мужчина в халате протянул руку, пробормотал благодарность и взял подарок. «У вас тут газета», — сказал он на прощание и повернулся к фургону. В ответ он услышал только скрип закрывающегося окна. «Это Ник Чориянуэн Майте». «А я любил эту птицу». Хотя ему больше не нужно было петь, чтобы скрыть стоны, он все равно заставил себя это сделать. Его поведение должно быть последовательным, хотя это было трудно. А кому легко петь, когда в горле застыл ком, а рот пересох от напряжения? «Поехали!» — объявил он, сев на водительское кресло и завел двигатель. Сердце снова ускорило ритм, руки задрожали. Поле зрения сузилось настолько, что он видел только взмахи желтого жезла в темноте. Все остальное сливалось в неопределенную дымку. Он прикрыл глаза, чтобы восстановить зрение. Бесполезно. Сплошной желтый свет. Но теперь к нему добавилось лицо полицейского, который держал жезл в руках. Он был молод и чисто выбрит. Полицейский что-то сказал, но он не расслышал. Наверное, попросил остановиться. Он нажал на тормоз. Сейчас они проверят фонариками заднюю дверь и обнаружит одурманенную женщину. Он должен был развернуться, пока не стало слишком поздно. «Эгунон!» — сказал он, опустив стекло. У него правда заплетается язык или ему так кажется? Полицейский ответил на приветствие и высветил фонариком хлеб, торчавший из мешка. «Доставляете завтрак?» Его напарник сидел в патрульной машине и что-то проверял в телефоне. Возможно, вызывал подкрепление. «Хлеб! Я развожу хлеб в отдаленные уголки региона!» — с трудом произнес он. Во рту так пересохло, что он едва мог что-то выговорить. «Пахнет вкусно!» — откликнулся полицейский, похлопав себя по животу. Он явно тянул время. Что-то задумал. А его напарник по-прежнему держал в руках телефон. В приступе вдохновения он протянул руку к пакету. «Возьмите буханку. Я всегда вожу с собой про запас. Так хоть удастся заморить червячка. У вас же столько работы». Ему удалось сказать это спокойно. «Спасибо. Еще теплое. У вас точно не возникнет проблем?» — спросил полицейский. «Нет, нисколько. На здоровье». Не теряя времени даром, полицейский откусил кусок. Луч его фонарика прошелся по внутренней части фургона. Отсюда он не мог видеть пленницу. Но все пойдет на смарку, как только он попросит открыть заднюю дверь. «Вы свободны», — сказал полицейский. «Доброй дороги. Далеко едете?» «Нет, в Энеперри и Сан-Пелайо. Затем нужно вернуться, чтобы открыть магазин», — соврал он. «Неужели все правда закончится так просто?» «Хорошего дня», — сказал полицейский, делая шаг назад. «И вам», — он вежливо улыбнулся. Он слишком резко нажал на газ. Не стоит так торопиться. Если они не заподозрят его теперь, это будет чудом. Но это нисколько их не насторожило. В зеркало заднего вида он видел их обоих. Один сидел с телефоном, другой держал в руках хлеб. Еще несколько секунд, и контрольно-пропускной пункт остался позади. Его скрыли эвкалиптовые деревья вдоль дороги на Мачичако. А вот и перекресток. Он включил левый поворотник, намереваясь свернуть на проселочную дорогу. Однако в последний момент он передумал и продолжил движение по главной дороге. Едва ли до места назначения ему еще раз встретится патруль. Небо из черного стало уже бледно-голубым. Розоватые облака предвещали восход солнца. «Уже близко. Скоро все закончится», — объявил он, слегка обернувшись. «Ты в меня не верила? Но, как видишь, тебе есть чем гордиться. Ты произвела на свет далеко не идиота». Сара не отвечала. Ее размеренное дыхание едва улавливалось за ревом двигателя. «Во всем виновата Хулия. Если бы она не сунула свой нос в твой дом, нам не пришлось бы сюда ехать. Она продлила твои мучения. Ты знаешь, что она тоже может быть твоей дочерью?» — спросил он, не ожидая ответа. «По-твоему, несправедливо, что ты встретила нас вот так, в свой последний час? А ты представь, как мы всю жизнь мучились, тщетно пытаясь найти ответы». На следующем перекрестке он повернул в сторону маяка Мачичако. «Неплохой вариант покончить с жизнью этой женщины. Правда, не такой грандиозный, как он планировал». «Знаешь, что хуже всего?» — спросил он печально. «Мне придется убить собственную сестру. Я всегда хотел, чтобы у меня была сестра. Она бы любила меня, а я любил бы ее в ответ. Я бы защитил ее от всего зла этого мира, от всех жестоких людей, которые пытались бы причинить ей вред. Как они это сделали со мной? Что мне теперь делать?» Лес на подступах к Бискайскому заливу начал редеть. Море становилось главным элементом пейзажа. Две лодки возвращались в порт Бермео после ночной рыбалки. Стая чаек, их крики угадывались на расстоянии, ссорилась из-за отходов, которые рыбаки выбросили за борт, прежде чем причалить. В любой другой день он остановился бы, чтобы неспешно понаблюдать за этой картиной, возможно, даже сделать фотографию. Но этим утром такая мысль даже не пришла ему в голову. Ему не терпелось добраться до места назначения. «По крайней мере, я преподал урок этому ублюдку, который запятнал имя Хулии. За этим журналёгой теперь хвостом будет ходить полиция. Не так уж и сложно взломать чей-то аккаунт в Твиттере, если ты полжизни провел среди компьютеров». Он посмотрел на небо. «День будет прекрасный. Высокие розовеющие облака и южный ветер. Правда, для его плана это не имело значения. Все зависело только от моря. Часы подсказали, что ему нужно торопиться. Прилив уже начался, и если он хочет закончить работу, сейчас самое время. На горизонте показался Сан-Хуан-де-Гастелугаче, и он сморгнул слезы на глазах. Зачем Хулия вмешалась? Он чувствовал себя ужасно опустошенным при мысли, что ему придется убить и ее тоже. «Вот мы и на месте. Не жалуйся. Если бы мне нужно было выбрать место смерти, мое решение было бы очень простым. Теперь каждый раз, когда кто-нибудь увидит открытку из этого места, он будет вспоминать, что случилось здесь с тобой. Я дарю тебе бессмертие». Небольшая дорога, пахнущая свежим асфальтом, спускалась к бухте, где словно бы плыл Гастелугаче. Остров представлял собой голую скалу, и даже редкие мазки травы не способны были смягчить его суровый облик. Море вокруг было белым и пенистым, волны яростно набрасывались на скалу, словно намереваясь разрушить ее. Эта природная картина была исполнена драматизма, особенно в этот одинокий час. Ее дополняли творения человеческих рук, мост, связывавший остров с материком, и мощеная тропа, которая вела к вершине скалы. И все это венчал монастырь, имевший такое значение для рыбаков. Сколько семей, должно быть, молились в этих пропитанных солью стенах за своих близких, пропавших в шторм? Много. И все же он был уверен, что если бы море сыграло с ним злую шутку, его семьи здесь бы не оказалось. Март 2018 года. Стена источала влагу. Совсем как булыжники мостовой, которые сияли в свете уличных фонарей. Не было слышно ни шагов, ни голосов, лишь стук дождевых капель, стекающих с карнизов. Время от времени ему вторил гул мусоровоза вдали. Я еще раз осмотрелся, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. Улица была пустынной. Эта ночь была выбрана идеально. Время 3 часа ночи тоже. «Начнем», — сказал я себе и положил руки на песчаник в поисках выемок, за которые можно было зацепиться. Несколько секунд спустя я был внутри. Я приземлился в огороде посреди капустной грядки. Я зря боялся, что собака предупредит о моем вторжении. Здесь не было никаких животных. Я бежал к главному зданию монастыря, когда кое-что заставило меня остановиться. Они были прекрасны. Все как на подбор. Изящные, и даже в темноте было ясно, что они красные, как кровь. Протянув руку, я дотронулся до цветов. На ночном холоде, исходивший от них ореховый запах, чувствовался острее. Это были представители сорта Абба, ранней разновидности, которая не требует особого ухода. Двойной ряд лепестков невозможно было ни с чем спутать. Это были первые тюльпаны, которые я посадил, узнав, что именно этот цветок моя мать спрятала в моих пеленках, когда бросила меня. Я поморщился при мысли, что, возможно, она сорвала его в этом самом саду. Теперь такие простые сорта мне больше не интересны. Я создал вид, которым моя мать могла бы гордиться. Я был полон решимости доказать ей, что покинутый ею сын на это способен. Мать императора. Мне нравилось название, которое я придумал. Это был плод упорного труда, длительного ожидания и множества разочарований. Было нелегко, но в конце концов семена дали всходы. Теперь у меня были луковицы, которые дремали в ожидании того дня, когда начнется основная часть задуманного мной торжества. Эта ночь была решающей в моем плане. Если в монастыре все пойдет как по маслу, то всего 4 месяца, именно столько понадобится тюльпанам, чтобы расцвести, будут отделять меня от кульминации моей работы. Я двинулся дальше. Дверь, которая вела из огорода внутри здания, была открыта. Они облегчили мне задачу. — Ну, здравствуйте, — прошептал я пустому коридору. Здесь странным образом смешивались запахи выпечки, благовоний и старого здания. Пол в парадной части был каменным. Здесь располагались алтарь, комната для посетителей и прихожая. Непривычно было видеть вертушку с внутренней стороны. Сколько раз за свою жизнь я стоял по другую сторону поворотного механизма. Матери очень нравилось печенье, которое пекли монахини, и она вечно отправляла меня его покупать. Мысли о ней не вызывали ни капли жалости. Я вспомнил, как она лежала в постели в больнице Крусес, а жизнь покидала ее со скоростью изумлявшей врачей. Конечно, она умерла одна, как того и заслуживала, и теперь покоилась в одиночестве в арендованной нише на кладбище. Большинство кладбищ в Испании представляют собой ниши в несколько этажей, которые арендуют на определенный срок. По истечении срока аренды контракт либо продлевается, либо тело сжигают и хоронят в общей могиле. Ее смерть была только началом. Теперь начиналось самое сладкое, второй этап моей мести. Первое препятствие обнаружилось, едва я ступил на лестницу, ведущую на второй этаж. Именно там, если верить плану здания, находился архив монастыря. Но там же располагались и кельи монахинь. Старое дерево под ногой протяжно застонало. И это был не единичный случай. Каждый мой шаг сопровождался скрипом и треском. Монахини обязательно поймут, что в монастырь пробрался незваный гость. Я повернулся, чтобы вернуться тем же путем, что и пришел, но тут же начал упрекать себя. Я не мог сдаться, когда до цели рукой подать. Это же просто монашки. В худшем случае они просто испугаются меня и сбегут. Я поднимался все выше, пока не оказался в длинном коридоре, по обе стороны которого располагались двери. Все они были закрыты, никаких признаков движения. Здесь было темно, хоть глаз выколи. «Кельи», — сказал я себе. Чтобы добраться до архива, мне нужно было пересечь весь коридор. Я словно очутился в логове льва. Я затаил дыхание, но единственным звуком здесь был стук моего собственного сердца. Оно колотилось так громко, что я боялся разбудить монахинь, спавших за этими дверями. «Это всего лишь монашки», — повторил я про себя. Чтобы заглушить звук шагов, я снял обувь, а затем направился в сторону библиотеки. Из кельи доносился храп, кашель и даже шепот. По телу пробежали мурашки при виде многочисленных распятий и изображений святых на стенах. Мне казалось, будто за мной следят. Когда я, наконец, вошел в архив и включил фонарик, лучше не стало. Дева Мария, висевшая на почетном месте, казалась настолько живой, что ее глаза следовали за мной, куда бы я ни двигался. Ее тень танцевала на стене каждый раз, когда луч фонарика перемещался по комнате. Любопытным образом жития святых на полке перемежались кулинарными книгами. Названия я читать не стал, они меня не интересовали. Я пробежался по полкам с фонариком и уже решил было, что ничего не найду, но вот же они, в неприметном уголке. Кожаные корешки с позолоченными надписями, записные книжки на пружине и старые ежегодники. Здесь же хранились связки писем и синие папки с документами. Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться в бумагах. Эти женщины хранили все, начиная от счетов за пасхальные свечи до старых рецептов выпечки, которую уже никто не делает. Было почти 5 утра, когда я нашел то, что искал. Это была учетная книга с колонками имен и фамилий. Доноры-получатели. Заголовок каждого списка выглядел довольно загадочно. Как можно назвать тех, кто бросает ребенка, и тех, кто его забирает? Я листал страницы, пока не дошел до 1979-го, года моего рождения. Вот то, что я искал. В одной колонке были указаны имена матерей, бросивших своих детей в монастыре, в другой — семьи, которые нас забрали. Во втором списке я нашел имена своих приемных родителей. Я почувствовал эйфорию. Как только мои тюльпаны расцветут, я смогу покончить с женщиной, которая предала меня и лишила той жизни, которая мне предназначалась. Моя радость была недолгой. Все казалось не так просто. В этом списке не было ни имен детей, ни дат рождения, ни какой-то еще информации, которая могла мне помочь. Кто из этих 7 женщин моя мать? «Проклятье!» — пробормотал я. Сзади послышался шум, и я насторожился. Выключив фонарик, я подождал несколько минут. Тишина. Только где-то вдалеке раздавался приглушенный храп. В коридоре тоже никто не ходил. Ложная тревога. Но мне было пора. Я вырвал из книги страницу, которая меня интересовала, а остальное убрал обратно. Но стоило мне сделать первый шаг за порог, как раздался какой-то скрип, и я замер. Дверь одной из келий открылась. Сердце в груди бешено застучало. Посередине коридорчика возникла фигура, больше похожая на тень. Она замерла, наблюдая за мной. Наверное, она испугалась не меньше моего. Этого я не предвидел. Монахиня загораживала мне путь. Если я хочу сбежать отсюда, мне придется как-то разобраться с ней. Я нашел то, что мне нужно, и не мог позволить какой-то монашке разрушить мой план. Я собирался просто оттолкнуть ее, но понял, что передо мной настоятельница. Неожиданно во мне проснулась ярость. Эта старуха всю жизнь возглавляла монастырь. Я представил, как она передает меня шкиперу, который забрал меня домой, с намерением осчастливить свою жену, а та возненавидела меня с первого же дня. Все произошло так быстро, что я даже не помню, как это случилось. Знаю только, что я силой сжимал ее горло, пока ее глаза не побледнели, а дыхание не пропало. Я убил ее. Вернее, так я тогда думал. Я осмотрелся. Вдруг наша возня разбудила кого-то еще. Но в коридоре было пусто. Я ощутил восторг. Я стал богом. Теперь я решаю, кому жить, а кому умереть. И на этот раз все было гораздо проще, чем с матерью, которую пришлось отравлять месяцами. Именно в тот момент, пока я стоял в полумраке коридора над распростертой на полу монахиней, ко мне пришло осознание, что моя работа должна быть более масштабной. Раз я не знал, кто из женщин в списке моя мать, у меня остался только один вариант. И он мне нравился. Я просто покончу с ними всеми. Моя месть будет грандиозной.